Опыт построения исповеди по 10 заповедям. Мы собрались здесь, чтобы принести Господу очередное покаяние. Хотелось бы предварить исповедь несколькими словами. Всякий из нас по мере сил и возможностей старается в обыденной жизни соблюдать чистоту в жилище и опрятность в одежде. А есть некоторые особенно чистоплотные люди, которые ревностно поддерживают чистоту и порядок. И как озабочен такой человек, если по каким-либо обстоятельствам эти порядок и чистота нарушаются. Также и человек, привыкший следить за чистотой своего сердца и опрятностью своей души, не может жить без покаяния. Такой человек ждет и жаждет очередной исповеди, как иссохшая земля ждет живительной влаги. По словам псалмопевца Давида, «Душа моя, яко земля безводная тебе». Представьте себе на минуту человека, не смывающего себя телесную грязь всю жизнь. Вот и душа требует омовения. И что бы было бы, если не было бы таинства покаяния, этого целительного и очистительного второго крещения? Все, наверное, видели не раз, а может, с детства помнят, что бывает, когда зимой потеплеет, и дети катают снежные шары. Возьмут крохотный, с кулак шарик, и покатят с горки. В мгновение ока этот шарик превращается в огромный, не в проворот, ком мокрого грязного снега. То же происходит и с греховным состоянием нашей души. Последите за собой. Вы искреннейшим образом, со слезами покаявшись, причастились святых Христовых тайн. Какой мир и покой на сердце! Но вот, идя из храма, вы кого-то встретили и в разговоре неосторожно бросили маленький комочек осуждения в свое сердце. Все, лавина тронулась с места. Посмотрите теперь, с какой молниеносной быстротой будет наматываться греховный ком. У нас существует еще домашнее покаяние. Вечером на молитве вспомнить, чем досадил Господу за день, и покаяться. А опытные духовники и наставники вообще советуют не откладывать покаяние, а как покривил совесть, согрешил, сразу же укорить себя и просить у Господа прощения. И Господь простит, ибо сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Однако тяжесть этого кома греховного, который мы успеваем накатать в душе, будет давить до тех пор, пока над головой искренне покаявшегося грешника во время таинства исповеди не будет прочитано священником, имеющим по благодати священства власть разрешать грехи, разрешительная молитва. Это ощущаем и переживаем мы, грешные люди. А вот что зримо видели люди святые. Последнему оптинскому старцу, Нектарию, перед его кончиной приехала духовная дочь. Когда она подошла к нему, старец благословил ее и сказал: «Тебе надо исповедоваться, над тобою туча бесов. Вот кого привлекает к нам душевная грязь». И еще хочется сказать, по окончании таинства исповеди, перед прочтением разрешительной молитвы, священником читается молитва о принесших покаяние. Обратите внимание на слова этой молитвы: «Примири и соедини его», то есть кающегося, «святей Твоей Церкви, о Христе Иисусе Господе нашем». Как это? Примирить с Церковью. Мы же ходим в храм, молимся, поем акафисты и молебны, исполняем клиросные послушания. Это кто участвует в совершении богослужения? Оказывается, грехами своими мы давно уже отлучены от Бога, от благодатного внутреннего общения с Церковью. Перерезали духовную связь, пуповину, через которую наши души и дух питаются благодатью Духа Святого. Вот и молится священник, совершающий таинство исповеди, о присоединении нас, отторгнувших самих себя, греховной жизнью от Церкви. Вообще-то мы должны явиться на исповедь, уже обдумав свои поступки, уже оплакав перед Господом свою греховную жизнь, должны каждый принести личное свое покаяние перед крестом и Евангелием. Прежде чем начать каяться, мы должны всем все простить, простить без промедления, сейчас же, простить по-настоящему, а не так: «Я тебя простил, только видеть тебя не могу и говорить с тобой не хочу». Надо немедленно, так всем и все простить, как будто не было никаких обид, огорчений и неприязни. Только тогда мы можем надеяться получить прощение от Господа. Помоги нам, Господи, в эту минуту всем все простить. Однажды во время земной жизни Иисуса Христа подошел к нему некий законник и спросил: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И получил ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и ближнего твоего, как самого себя». Вот наши главные заповеди – это любовь к Богу и ближнему своему. Но так как наши обязанности к Богу и ближнему разнообразны, то и заповеди разделены Богом на 10 и представлены таким образом, что первые 4 имеют отношение к Богу, а прочие 6 – к ближнему. Вот и рассмотрим сейчас, чем мы нарушили закон Божий. Господи, прими наше посильное покаяние.